книге выдающегося музыканта, живущего в Голландии, скрипача и дирижера Льва Маркиза, запечатлены наиболее яркие страницы его биографии как человека и как музыканта. Начинал свою артистическую карьеру Маркиз как скрипач. Увлекательно и живо рассказывает автор о создании легендарного московского камерного оркестра, о взаимоотношениях дирижера Рудольфа Баршая и его оркестрантов, о сложностях жизни музыканта при советской власти. В Москве начинается и дирижерская карьера Маркиза. Он руководит записями и концертами с лучшими солистами Москвы. Подробно рассказан и творческий путь в эмиграции, основание оркестра «Новая симфониетта Амстердама», гастроли в различных странах. Герои книги – элита отечественной музыки XX века. Композиторы Андрей Волконский, Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Гия Кончели, пианисты Мария Юдина и Алексей Любимов, дирижер Кирилл Кондрашин, виолончелистка Наталья Гутман, скрипачи Гидон Кремер и Марк Лубоцкий, композиция и литературная запись музыкального критика Ильи Овчинникова. Книга интересна всем, кто интересуется судьбами русской культуры.